«Ради ее, ради...» Тут он запнулся, видимо, чуть было не сказав нескольких дней, недель, вряд ли больше. Его цель — выпнуть меня отсюда максимально быстро. «Ради эксперимента. Однако и для Канека-сан мы найдем интересную, абсолютно новую задачу». Тут я заметил в толпе Ямагути. Она жадно ловила каждое слово, бросая взгляд то на начальника, то на меня. Заметив мой интерес к ней, она потупилась и повернулась полностью в сторону импровизированной трибуны Хосина. Даже издалека я заметил красноватый оттенок ее ушей. Отвлекшись, я чуть было не пропустил последнюю фразу главлогиста, потому что после его слов зал загудел еще сильнее. Он сказал: «Канека-сан будет курировать перекрестную аналитику, проверять ваши отчеты на соответствие стратегии Валлен, регламентам и просто здравому смыслу. Прошу любить и жаловать». Совершенно неожиданный поворот, даже для меня. Множество глаз обернулись на меня в этот момент, но самым страшным было то, что все три топа смотрели на меня с одинаковым ненавидящим выражением лица. Своим назначением он сплотил их вместе против меня одного. Вот ведь самка с собаки. Глава 11. Хосина с довольным выражением лица намеренно затянул паузу, наслаждаясь моментом. И только спустя пару минут скомандовал: «Так-так, коллеги, мы сегодня будем работать или как?» Он захлопал в ладоши. «Отгрузки сами по себе не поедут. Ну, если это не ваше направление, конечно, Хиги-сан». Логист, к которому он обращался, не сразу отреагировал на эту шутку руководителя. Он, как и его двое коллег, продолжали утюжить взглядами мой и без того безупречно выглаженный костюм. «Да, Хосина-сан», — рассеянно произнес он и пошел на свое рабочее место. Судя по тому, как он играл желваками, вряд ли он сейчас запустит пасьянс на компьютере. Скорее всего, есть более коварные планы. Накамура и Судзуки тоже разошлись по своим рабочим местам. А я, в свою очередь, поспешил за руководителем, который быстрым шагом направился в свой кабинет. «Хосина-сан!» — накликнул я его. Он внезапно вздрогнул и ускорил шаг, чуть ли не переходя на бег. «Ну что за детский сад?» Нагнал я его уже в дверях его обители, но только он попытался захлопнуть дверь, как я возник в проходе и поставил ногу на порог. Хосина попробовал закрыть дверь, с удивлением косясь на меня. Видимо, такого в его жизни еще не было. Закрыть дверь у меня перед носом у него, естественно, не вышло. Он глубоко вздохнул и поплелся на свое кресло. Я бесцеремонно плюхнулся в кресло напротив и без прелюдии начал говорить. «Хосина-сан!» — еле сдерживал клокочущую во мне ярость. «Это ваш очередной новый эксперимент? Как я посмотрю, после моего появления на этаже здесь просто новаторство, волна за волной, накрывает наш отдел, как цунами. Боюсь, как бы всех не смыло». «Канека-сан», — он будто немного вжался в кресло после моих нападков, «все, что я предложил, логично и осмысленно, и не идет вразрез с нормами компании». «Сомневаюсь, что эти нормы планировались идущими вразрез с логикой». Я как мог старался успокоиться, хотя на самом деле очень хотелось размазать его по стенке. Этот доморощенный Наполеон плохо себе представляет, на что я способен в гневе. «Пару дней назад я был для вас слишком недалек. Вчера вы меня прочили или спроваживали, но не суть, уже в руководителе склада, лишь бы я ушел. А сегодня, внимание, день третий. Я уже должен заниматься аналитикой топов. Как-то не сходится у меня в голове дебет с кредитом». «Ну, зачем же вы так?» Он растекся в настолько милой улыбке, что захотелось запустить в него табуреткой. «Поначалу я и правда сомневался в ваших способностях, виноват. Но затем итоги вашего тестирования указали мне на недосмотр с моей стороны. И вот вам результат. Вы практически второй человек на этаже после меня. Как вам?» Его физиономия, явно просящаяся увесистого кирпича, буквально светилась от осознания того факта, как красиво он все провернул. Со стороны не подкопаешься. Взял молодого до раннего, тот оказался уникумом, так я ему и предложил место первого после его величества. Никакой злой директор не осудит, скорее уж наоборот. Дела. Но сдаваться — это не наш профиль. «Отлично. Теперь-то я все понял», — резко ответил я. Толку от дальнейших претензий не было от слова совсем. Очевидно, бедолага Хосина всю ночь корпел над этим. Что ж, убираем эмоции, включаем конструктив. Хочешь по регламентам — будет тебе. Но для этого мне кое-что потребуется. Хосина-сан. Я взял себя в руки и уже абсолютно спокойно продолжал. Но для выполнения поставленных передо мной задач мне, естественно, потребуются соответствующие права и разрешения. Замялся он. «Так у вас же есть ключ к рабочей программе. Сразу после вашей сдачи я распорядился открыть доступ». «Вы меня не поняли. Тут уже я начал улыбаться во все свои 32 зуба. Раз я занимаю такую должность...» Специально выделил эти слова. «Мне нужны все права на работу в моей новой роли, а предоставленный мне пароль соответствует уровню младшего логиста». «Поймите, Канека-сан...» Начальник вытягивал из себя слова, хотя не надо было быть хорошим физиогномистом, чтобы понять, что подобного он как-то и не предусмотрел. «Вообще странно, что такой довольно посредственный специалист так долго сидит в этом кресле. Хотя, судя по подслушанному телефонному разговору, если он не решит вопрос со мной, то его насиженное местечко скоро станет вакантным». «У нас ранее не было подобной должности, потому и нет соответствующих инструкций». Меня подобный диалог ни о чем стал снова начинать нервировать. «Пора уже поставить тебя на место. Видит Бог, я не планировал тут революции, но раз такое дело...» «Хосина-сан», — прервал я его блеяние, — «для выполнения поставленных целей мне требуется более оснащенное рабочее место, необходимый уровень доступа не менее уровня ведущего логиста, хотя, возможно, впоследствии выше, сейчас не готов утверждать, и доведенный до меня функционал. Все, что я пока слышал, не имело конкретики. В какие сроки мне ожидать все вышеперечисленное?» Начальник отдела логистики побагровел так, что я уже начал беспокоиться. Не хотелось начала новой трудовой деятельности омрачать апоплектическим ударом босса. Благо он догадался расстегнуть пуговицы на рубашке и трясущейся рукой налить стакан воды. Я продолжал смотреть прямо на него. Спустя пару минут цвет лица стал возвращаться к норме. «Давайте так сделаем», — чуть хрипловатым голосом произнес Хосина. «А вы некоторое время просто посидите пока на своем рабочем месте, а я постараюсь все решить». «Эх, почему мне не сидится спокойно? Не работа, а идиллия. Сиди, сиди, так можно и до старости». Хотя нет, за мной уже есть очередь, правда, не у забора, но все же. Выйдя из кабинета, я решил побаловать себя кофе. В прежней жизни мне его, увы, запретили, но теперь же новый уровень. Могу наслаждаться благами рестарта, так сказать. Не успел я подойти к кофемашине, как услышал шаркающие шаги сзади. Обернувшись, увидел своего коллегу, победившего, правда, неосознанно, в пари против меня. «Сугиями-сан», — поприветствовал я его, отчего он, по-моему, даже немного опешил. «Рад снова вас видеть». «Канека-сан», — удивленно произнес он, — «вас можно снова поздравить». Как сказать, задумчиво поведал я. Для начала мне бы не помешала помощь в победе над этим чудо-агрегатом. Я ткнул пальцем в направлении кофейного робота. Признаться честно, к своему стыду, я ни разу не пользовался таким предметом. «Я вам помогу!» Он поспешил к аппарату, шустро нажимая кнопки сразу несколькими пальцами. «Это меньшее, что я могу для вас сделать!» «Буду весьма признателен», — улыбнулся я, запоминая принцип работы агрегата. «Как насчет устроить небольшой перерыв?» «Я...» Было заметно, что он явно не привык к тому, что с ним разговаривают вежливо и на равных. «Принимаю ваш ответ как утвердительный», — оборвал я его, — «наливайте себе кофе и пройдемся в соответствующий кабинет». Столовая, ожидаемая для этого времени, была пуста, и мы вольготно расположились возле углового окошка. «Обожаю такие места». Отсюда хорошо видно, когда кого-то принесет нелегко. Взяв из его рук стакан с горячим, но не чересчур кофе, я осторожно отпил маленький глоток и на мгновение зажмурился от удовольствия. Первым делом, как сменю квартиру, куплю себе самую навороченную кофемашину. Сугиями-сан. Я наклонился над столом, чтобы сделать атмосферу нашего совместного распития, как-то двояко прозвучало, более интимной. Сейчас тем более двояко. Меня до сих пор интересует много моментов по работе нашего отдела. Но никто не может или не хочет мне их раскрыть. «Я боюсь», — он испуганно заозирался по сторонам, — «что это именно второй вариант». «В общем-то, ничего удивительного». Тут я улыбнулся, чем поверг моего собеседника в еще больший благоговейный трепет. Оно и понятно. Разница между ним и топами была колоссальной. Примерные расстановки сил мне уже известны, но хотелось бы точно узнать, соответствуют ли реальности имеющиеся у меня характеристики. «Ну, я постараюсь вам помочь. Правда, многое придется уточнять». Он сокрушенно повесил голову, чем стал еще больше похож на вопросительный знак. «Дело в том, что нашего брата они не жалуют. Мы весь день напролет соревнуемся. Сходи туда, сам не знаю куда, принеси то, сам не знаю что. Мы подсобные рабочие, наше дело маленькое». «Жаль, что так пока происходит». На слове «пока» я не стал сильно заострять внимание. А моя постановка фразы собеседника не впечатлила. Однако для исправления имеющейся структуры мне катастрофически не хватает данных. «Ну, с этим, я думаю, могу помочь». Мой собеседник распрямился и посмотрел на меня. «Вы первый, кому удалось поставить на место нашего начальника и напугать топов. Вы за сутки перешли из белой вороны в темную лошадку. А теперь вдобавок и возможность контроля ведущих специалистов. За пару дней больше новостей и изменений, чем за прошедшие 2 года». «Рад, что всем понравилось», — ответил я. У самого же голова была забита планированием дальнейшей работы. «Мне срочно нужен доступ и понимание моего функционала». Мессенджер молчал. А значит, Хосина продолжал ломать голову над извечной проблемой о поедании рыбы и продаже оставшихся костей. Что ж, дам ему еще немного времени. Яшира поспешно добил свой кофе и убежал трудиться. Я же решил проведать мою гуру-наставницу. Тут тоже вышел облом. Она в очередной раз разговаривала одновременно с 2 абонентами на разных трубках. И, завидев меня, развела руками и покачала головой. Странно. Мне показалось, или в ее глазах промелькнуло огорчение собственной занятости. Раз такое дело, пойду потороплю своего начальника. Подойдя к двери, я услышал, что он разговаривает по телефону. Стоять и подслушивать я не стал. Во-первых, все же это низко, а во-вторых, Хосина-сан разговаривал с такой громкостью, что слышно было во всем коридоре предбанника. В этот раз он упрашивал отдел кадров рассмотреть еще одного кандидата. Значит, от своих мыслей по трудоустройству чужого родственничка он так и не отказался. Хорошо, хорошо. Я подошел и громко постучал в дверь. Разговор сразу сошел на нет. Думаю, Хосина вообще бросил трубку от греха подальше. Дождавшись разрешения, все-таки субординацию соблюдать положено, хотя бы иногда, я снова переступил порог этого кабинета и сходу начал. «Хосина-сан», — я недоуменно пожал плечами, — «я так до сих пор не получил уведомления о смене уровня доступа. Может, вы мне поможете с этим, наконец?» Глаза руководителя забегали. Он судорожно сглотнул и поведал мне историю, что все необходимые распоряжения переданы в IT-отдел, видимо, у них возникли сложности, но он с этим помочь не может, так как айтишники ему напрямую не подчиняются. «Хорошо», — я, скрипя сердцем, согласился и направился на прогулку этажом выше. Вся эта история напоминает хождение по кабинетам на родине, когда просят справку на справку и круглую печать вместо квадратной, а потом оказывается, что квадратная все-таки нужна. На удивление, моя ключ-карта смогла открыть дверь в дебри мастеров компьютерных джунглей. Мне открылся длинный коридор с двумя рядами дверей по бокам. Половина из них была закрыта на ключ. Другая открыта, но кроме гудящих и мигающих шкафов серверов, вокруг не было ни единой живой души. Наконец счастье мне улыбнулось. За одной из дверей раздался смех нескольких глоток. «Мне определенно сюда», — решил я и вежливо постучал. Смех стих, но ответа не последовало. Я повторил, но ответом мне была только гробовая тишина. «Значит, можно», — подумал я про себя и дернул ручку. Три пары глаз изумленно смотрели на меня. Видимо, прочие живые люди сюда заходят нечасто. «А вы что здесь делаете?» — начал возмущаться один из парней с татуировкой «Ошибка 404» на предплечье, которую я увидел благодаря закатанным рукавам. «Сюда посторонним нельзя! И вообще, как вы сюда смогли попасть?» Прислонил карточку. Я извлек ключ-карту из кармана и демонстративно покрутил перед его лицом. Дверь мне подмигнула зеленым и пропищала: «Входи, дорогой». «Странно. А вы вообще, собственно, кто такой?» Продолжил свой допрос парень с тату. Очевидно, он тут был старшим. «Канека-сан», — произнес свое имя, — «из отдела логистики третьего уровня. Вам должен был прийти запрос по поводу меня». «Да, что-то такое припоминаю». Парень с усилием наморщил лоб, хотя этот жест явно выглядел наигранным. «Но подобные запросы обрабатываются не быстро, поэтому можете пока заняться прочими насущными делами». «Сколько, на ваш взгляд, потребуется времени на это?» — спросил я, припоминая разговор с Ямагути Айя, которая вскользь упомянула про дружбу Хиги с работниками этого отдела. «День. Может, несколько». Парнишка явно нарывался на грубость. «Все зависит от нашей занятости». «А сейчас вы, как я посмотрю, решаете задачи вселенского масштаба?» У меня возникло непреодолимое желание приложить этого индивида легонько носом об стол, но приходилось себя сдерживать. Тем более, что в голове возникла любопытная мысль. «Да, сейчас мы все страшно», — он с улыбкой обвел присутствующих. «Невероятно сильно заняты. Боюсь, никак не получится быстро». «Понимаю», — ответил я, сделав максимально возможное грустное лицо. «У вас и правда забот хватает?» Парни как один закивали головами. «Тем более у вас там в одной из комнат шкаф с огоньками искрит». «Как? В Все трое вскочили со стульев. «Как Искрит? Где?» «В первой комнате слева», — со скучающим видом произнес я. «Я сначала туда ткнулся, прежде чем услышал ваши голоса здесь». Я всегда думал, что подобного рода происшествия устраняются руками. Оказывается, это теперь тоже кодировкой речится. «Что встали?» — закричал парень с татуировкой на остальных. «Опять окна с мониторингом температур позакрывали!» Все трое, роняя стулья, побежали в самое начало коридора. «Ну, минута-полторы у меня есть. Крайне мало, поэтому сразу же, как захлопнулась дверь за последним из этих занятых специалистов, я нажал кнопку хронографа. Пока я выслушивал отговорки о занятости, я подметил, что на мониторах снизу наклеен логин с паролем. Обычное дело у многих. Давно перестал удивляться, как ответственные за безопасность сами страдают обычным человеческим раздолбайством. Не спеша сфотографировал эти таблички, а заодно и вообще это, с позволения сказать, рабочее место. Перед рабочими моноблоками стояли личные ноуты, на которых они все втроем рубились в какую-то ролевуху. Парни настолько привыкли к отсутствию гостей, что даже не удосужились свернуть экраны. Нажав на кнопку камеры для записи видео, я успел сделать два круга, прежде чем в кабинет ввалились запыхавшиеся айтишники. Судя по их лицам, моя шутка явно удалась. Но налитые кровью глаза резко увеличились, когда они заметили направленную камеру. «Что случилось, ребята?» — поинтересовался я. «Прибежали, как на пожар». «Что ты? Вы себе позволяете?» Старший смены явно с трудом держал себя в руках, но осознавал, что силовые решения проблем в компании не приветствуются. «Что за дурацкие шутки?» «Признаю, шутка была небольшим перегибом», — я развел руками. «Но, парни, задыхаться после десятка метров. Да вы так скоро и по лестнице не подниметесь». «А зачем нам лестница?» — стоял один из ребят. «Мы же на лифте поднимаемся и спускаемся». «Вот об этом-то я и говорю», — со смехом сказал я. «Но посмеялись и хватит». «Ребят, я ничего не имею против вас. Просто хочу поскорее заняться работой». «Понимаю. Ваш друг Хиги Изао по старой памяти попросил меня подинамить, но...» «Хиги?» — перебил меня парень с тату. «А при чем он здесь? Это не его просьба». Он осекся, сообразив, что сказал лишнего. А вот я между тем задумался. Если это не попытка Хиги меня притормозить, то, выходит, сам Хосина настоял на подобном. Это уже интереснее. В остальном же, что нужно, я узнал. Надавить на ребят смогу. Остается дождаться отката. По моим примерным расчетам, прошла только половина отведенного мне времени. Хотя... А что будет, если я нажму кнопку хронографа во время его работы? Я так никогда не делал. Думаю, хуже все одно не будет. Щелчок. И снова тьма окутала меня. Меня качнуло в сторону. Я с трудом удержался на ногах. Хорошо, что вовремя оперся на стоящий рядом стул. Достав часы, заметил на них надпись. Остаток лимита — 4 минуты 56 секунд. Опа-на! Значит, я все-таки могу дозировать интервалы. Вот только состояние одинаково отвратительное, независимо от количества времени. В этот раз я смог сделать лишь один круг возле их игрового треугольника, прежде чем парни вернулись. Диалог я повторил слово в слово, не рискуя уйти в сторону. Вот только вместо «ваш друг Хиги Изао» сказал «мой друг Хосина Мичи». Судя по выражению лица старшего, я попал в точку. Хотя тут сложно было ошибиться. Разъяснив ребятам, что начальник стороннего отдела вряд ли сможет прикрыть их в случае проблем, которые обязательно возникнут, стоит только этому видео всплыть в цифровом пространстве, мы пришли к консенсусу. Они в кратчайшие сроки сделают, что нужно мне, а я стираю этот ролик. Расходимся, если не друзьями, то, во всяком случае, без взаимных претензий. А когда мой руководитель поинтересуется, а он обязательно позвонит, увидев меня в работе, ответит, что этот вопрос был на контроле у вышестоящего руководства. Спрашивать дальше он не станет, а что подумает его проблема. Пожелав парням эпичных побед и незабываемых сражений, я уже собирался выйти из комнаты, когда старший смены, звали его Ито Ямато, вдруг хлопнулся по лбу и вдогонку спросил. «Канеко-сан, я вот только одного не понял», — он наморщил лоб и продолжил. «А как вы со своей картой с доступом младший логист, а он у вас именно такой, сам же вам его только что поменял, смог открыть дверь к нам на этаж? Сюда бы даже ваш начальник не смог войти». Глава 12. «Отличный вопрос», — подумал я. Вот только ответа на него у меня не было. Но парням меньше всего нужно было это знать. Вспомнив, что наглость — второе счастье, я сначала приложил указательный палец к губам, на что все трое кивнули мне в ответ. После этого ткнул этим же пальцем в сторону потолка и без единого слова вышел из их кабинета. Уж не знаю, что они подумают, но лишние вопросы задавать явно не станут. Я подошел к той самой двери, которая, со слов айтишников, не пропустила бы даже Хосина. Приложил карту к двери, и снова зеленая окраска дисплея любезно выпустила меня с этажа. Я поднес карту к лицу и понял, в чем причина такой работы терминала. Карта в руке была явно не моя. Ну, вернее, точно не та, что мне выдала в понедельник Айя. Та была новенькая, блестящая, без единой царапинки, а не тот затертый кусок пластика, что я сейчас крутил пальцами. Но откуда? И тут я вспомнил. Тот самый случай, когда доктор Фурукава встретил меня после работы и протянул мне конверт, в котором и лежал этот пропуск. Видимо, по случайности, положил в карманы его. Что же это за ключ от всех дверей? У меня возникла еще одна причина поскорее сходить на прием к врачу. Тем более, что уже неделя прошла, как я должен был ему показаться. Ребята меня не обманули. За те полчаса, что я наслаждался ароматным кофе, мне заменили рабочий компьютер и всю прочую периферию. Очевидно, бонусом меня ждало новое эргономичное кресло, которое уже вызвало волну зависти у коллег, судя по их взглядам. Извините, но с этим я ничего поделать не могу. Должность, видите ли, обязывает. Не успел я запустить все необходимые мне программы, как ожил мессенджер. Надо же, Хосина соизволил родить некое подобие должностной инструкции. Так, смотрим. Отчеты, отчеты, снова отчеты, планерки, подведение итогов дня и все в таком же духе. Кажется, с фантазией у нашего руководителя совсем туго. Типовой набор, при условии, что все эти данные легко формируются одним, максимум двумя запросами в приложении. Ставишь необходимые те фильтры и вуаля. Все цифры будут требуемым от них порядке, мгновение ока у тебя на дисплее. Все понятно, кроме одного. Что за работа синекура для человека, которого хочешь убрать? Непонятно. Между тем я уже вносил в заметки все необходимые точки контроля, чтобы не запутаться в этой бесконечной бюрократической чехарде. Кстати, уже через 15 минут от меня ждут общей информации по загруженности отдела. Самое время приступать. С новым уровнем доступа количество доступных настроек значительно выросло. Немного поковырявшись в интерфейсе, я нашел мастер шаблонов и буквально за 5 минут набросал нужный мне запрос, который теперь будет формироваться в автоматическом режиме в указанные интервалы. Сейчас опробуем его, если что, допилю в процессе работы. На экране всплыл значок уведомления. Отправитель Хосина Мичи. Просит зайти к нему, но не будем заставлять начальника просить дважды. Дверь в кабинет была приоткрыта, и внутри я заметил стоявшую напротив стола Ямагути. «Входите, входите», — произнес с улыбкой руководитель. «А мы вас уже ждем». «Я пришел сразу, как получил сообщение», — ответил я, не сильно стараясь подбирать вежливые слова. «Не должны были слишком заждаться». «Я позвал сюда еще и Ямагути-сан», — он кивком указал на молчащую наставницу. «А раз она параллельно является неким учителем для новичков». «Пожалуй, я являю собой интересный парадокс», — улыбнулся я. «Новенький ученик, но ведущий специалист». «Канака-сан!» — Хосина сверкнул глазами, хотя гадостливая улыбка не сходила с его лица. «А раз вы временно не имеете необходимого доступа, я принял решение передать вас в распоряжение Ямагути-сан». «Я с удовольствием окажу любую помощь, Ямагути-сан», — ответил я. «Но вот только та часть вашей речи по поводу моего свободного времени не совсем понятна». «Что именно вам непонятно, Канека-сан?» Хосина даже привстал со стула от возмущения. «А вы...» Закончить он не успел, потому что одновременно пришли уведомления и на телефон, и на компьютер. Он заинтересованно уткнулся в монитор, после чего поднял удивленные глаза на меня. «На как?» Он смотрел на меня удивленно и, кажется, разочарованно. «Ведь они должны были...» «Коллеги из IT-отдела вошли в мое положение», — я развел руками, — «и подключили меня в максимально сжатые сроки. А требуемые вами отчеты будут теперь в автоматическом режиме приходить на рабочую почту в указанные сроки. Если нужно поменять время или изменить получателя, только скажите. Я внесу необходимые корректировки. А сейчас, если более ничего не нужно, мы пойдем работать». Сказано это было без вопросительной интонации, да и Хосина не стремился нас задерживать. Еще одна маленькая подлость пролетела мимо меня, но сколько их еще будет? «Я совершенно ничего не понимаю», — решила заговорить Айя, когда мы вышли в коридор. «То меня резко дергают в кабинет, то выпроваживают. Что только что было, Канека-сан?» «Очередная неудачная попытка дестабилизации моего положения», — с деловым видом произнес я в ответ, но в итоге все одно не удержался и прыснул от смеха. Айя улыбнулась и больше ничего не стала спрашивать. Мы любезно пожелали друг другу крайне продуктивного дня и разошлись по своим местам. Вовремя, потому что на подходе к столу зазвонил рабочий телефон. Я быстрым шагом преодолел последние метры, разделяющие нас, и схватился за трубку. «Канека-джун, ведущий логист», — торопливо представился я. Осознав, что я не обратил внимания на имя моего абонента, «слушаю вас». «Канека-джун, ведущий логист», — передразнил меня уже знакомый голос, — «это Хига Изао, ваш коллега, и, очевидно, в некотором смысле ваш подчиненный». Удивительно, он не создавал впечатления человека, который сразу и безоговорочно прогнется под другого. И я не ошибся, потому что сразу после этого он выдал. «Хосина-сан сказал, по любым трудностям обращаться к вам». От его елейного голосочка захотелось придушить и его, и нашего босса. «А у меня тут как раз возникла некая проблемка». Что ж, назвался груздем, полезая в кузов. Я откинулся на спинку кресла, моментально оценив его эргономичность каждым сантиметром спины, и ввел пароль на компьютере. «Слушаю, Хига-сан», — максимально дружелюбно, насколько это было возможно, конечно, произнес я. «Что у вас случилось?» «У нас катастрофа». Довольно быстро он сменил формулировку с «у меня» на «у нас». Да и проблемка выросла в катастрофу, сразу пришло мне на ум. «И я абсолютно не знаю, что теперь с этим делать». «Давайте уже ближе к делу, Хига-сан». Я решил ускорить его. «Пока я только слышу жалобы и нытье вместо сухих фактов». «С удовольствием поведаю». Судя по голосу, он и правда будто был рад свалившейся проблеме. «Тем более, что о нашей проблеме руководство уже в курсе». А вот тут стало уже немного ясно. Мой начальник отдела решил пойти другим путем. Не мытьем, так катанием. Практически в ту же самую минуту мне пришло сообщение от Хосина с вопросом. «А что с графиком поставок? Почему сроки в прогнозе начали расти?» Отличный вопрос. Они меня спутали с суперкомпьютером, что ли? Отмахнувшись от старшего по должности типовым «уже занимаюсь этим вопросом», я повесил Изао на удержание. Все одно толку от него мало. С такими помощниками и врагов не надо. Пробежал глазами текущие показатели. Все верно. Сроки поставок начинают увеличиваться в геометрической прогрессии. В прогнозе буквально через несколько дней мы можем стать филиалом Почты России на островах. Загруженность хабов уже близка к критической. Но в чем причина? Объемы те же, маршруты стандартные, нет никаких новых переменных, но ведь так не бывает. Значит, начнем разбирать каждую операцию отдельно. Но сначала уточним кое-что у нашей всеведущей сотрудницы. Рука быстро нажала номер внутренней связи, и буквально через секунду я услышал в телефоне знакомый голос. «Канека-сан!» — она уже успела прочитать имя звонившего. «Выкладывайте!» «Мне нужна ваша помощь, Ямагути-сан. Я не стал ходить вокруг да около. Простите, если отвлек, но в моем деле время крайне много значит». Через 5 минут монолога Ямагути-сан, в который я предпочитал не вмешиваться, я узнал следующее. На подконтрольных нашему мистеру инновация складах уже давно уволены все сотрудники. Он, видите ли, на всех углах топит за роботизацию и автоматизацию. Автоматизированные линии с роборуками, дроны на доставке и ИИ вместо логических единиц. Все расчеты идут автоматически. Система работает без перерывов и выходных. Вся эта схема является, по сути, большим проектом, который презентует Хига. Девушка замолчала, но я продолжал сжимать трубку в руке, погрузившись в собственные мысли. Итак, есть целая экосистема, хотя в данном случае скорее робо. Она важна для создателя. Значит, гробить ее даже ради того, чтобы подставить меня, он не станет. Значит, отпадает вероятность физического саботажа. Железо должно будет работать и после меня. Вариант без воздействия извне я не рассматривал. Слишком уж тут все по времени сошлось. Мое появление, моя должность. Далее, по мнению моих оппонентов, должны следовать мой позор и мой уход. «Спасибо, Ямагути-сан!» Я мысленно поклонился ей, заодно вспомнив, как забавно краснеют ее уши, когда она волнуется. «Вы мне очень помогли!» «Раз не может быть проблем с железом, значит, нужно искать их в софте. С моим уровнем доступа я, конечно, многое могу, но в самом программном обеспечении шарю слабовато. Не помешает сторонняя помощь. И я, кажется, знаю, к кому обратиться». Поискав в списке коллег Сугиями Йошира, я сразу же набрал его добавочный номер. Трубка была поднята мгновенно. «Сугиями Йошира, младший логист корпорации Валлен», — затараторил он в телефон. Судя по тому, как он отвечает, нечасто ему звонят. Хотя, если подумать, я же теперь тоже начальник и весьма большой для него. «Это я, Канека-сан», — прервал я его сбивчивый доклад. Сам ценю в людях дисциплину, но подобные бюрократические вкрапления ненавижу еще с прошлой жизни. Напомни мне, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Всю последнюю неделю я работаю над интеграцией ИИ в работу по распределению маршрутов, — деловито произнес он, но осекся. Вернее сказать, над попытками это сделать. Основной вклад вносит, естественно, отдел разработок. От меня же требуется по запросу предоставлять нужные им данные. Сугиями-сан, — обратился я к нему, — как вы смотрите на то, чтобы устроить себе перерыв? Канека-сан, — голос трубки прозвучал несколько испуганно, — но ведь время моего обеда еще не подошло. Считайте, что я... Все-таки приятно говорить такие вещи. Память о былом греет душу. Как ваш непосредственный начальник, согласовываю для вас кофе-брейк. Определение, конечно, было так себе. При условии несколько странного разделения труда младшего персонала. Но, черт возьми, раз мне сам начальник выдал такое право, грехом не воспользоваться. Я даже нашел в интерфейсе подобный раздел. Оказывается, я мог менять время обедов, выставлять перерывы, формировать группы среди линейного персонала и много чего еще. Спасибо парням из IT, не подкачали. «У меня появилось новое окно на экране», — удивленно проговорила Яшира. «Я раньше такого не видел». «Вот, что я вам говорил», — довольно улыбаясь, спросил я. «Я вас жду в столовой». Не считая пары столиков, тут было свободно. Я снова выбрал максимально удаленный столик и, поставив стакан кофе перед парнем, поинтересовался. «Сугиями-сан», — тихо произнес я, придвинувшись к нему поближе, — «вы сказали, что именно пытаетесь заниматься интеграцией. Что же мешает?» «Но я же не сказал, что мне кто-то мешает». Глаза его стали испуганными. «Я точно такого не говорил!» «Эх, молодо зелено! Я уже давно привык читать между строк, ну или, как в данном случае, слушать. Ведь он мне, по сути, сам все и рассказал. Сам употребил слово «попытки». А значит, делает, но не выходит ни по его вине. Ну а раз сейчас было произнесено «кто-то» вместо «что-то», то очевидно, что камнем преткновения является некий человеческий фактор. «Считайте, что я использовал дедуктивный метод», — я улыбнулся и продолжил. «Так вы поведаете мне все, что знаете?» «Понимаете, Канека-сан, я ведь и правда только собираю данные по запросу», — он опустил глаза, «а непосредственно алгоритм разрабатывается другими, но он странно себя ведет». «В смысле? Тут я уже не понял. Странно. Как пациент с беспричинной лихорадкой?» «Не совсем». Парень от такого сравнения хоть оживился. «Алгоритм учитывает все переменные каждого заложенного параметра. Все, но кроме людей. Он игнорирует особенности человеческого труда, нормы часов, перерывы, любой форс-мажор. Он считает просто, есть параметры груза, есть заложенное время на это, и все. Я слышал, что в планах некоторых сотрудников в целом автоматизировать весь процесс, — закинул я удочку. Возможно, причина в этом? Но не на всех этапах это возможно, — голос собеседника стал тверже. К примеру, человек лучше справляется с крупким грузом, как это и ни странно может показаться на первый взгляд. Да и с любыми нестандартными габаритами тоже. Люди, а тем более опытные, могут сами решить на месте, как и что делать. А и... слишком много переменных. В текущих реалиях прописать все возможные сценарии практически невозможно. Да и что говорить, с экономической стороны на некоторых этапах роботы менее выгодны. Сугиями-сан. Я смотрел прямо на него, меня заинтересовал такой подробный анализ сотрудника столь низкой должности. «Вы и эти данные предоставляете?» «Нет», — грустно произнес он, — Подобные вещи их не интересуют. После пары раз, как я добавлял мои мысли в файл, мне достаточно грубо напомнили, кем я работаю. «Не грустите вы так», — подбодрил я его. «Вот увидите, будет и на вашей улице праздник». «Праздник на моей улице?» — он непонимающе почесал затылок. «А какого он числа?» «Эх, ну совсем не понимают меня окружающие. Тут только два варианта. Или мне полностью ассимилировать, или их учить под себя. Естественно, самым приоритетным выглядит самый сложный путь. Буду как истинный самурай, но еще и с целью». «Не обращайте внимания», — я поймал себя на мысли, что хотел хлопнуть коллегу по плечу. «Это такое расхожее выражение в одной стране». «Интересно», — парень задумался, — «а эта страна далеко?» «Ну, так и подмывает сказать, что, в принципе, докурил рукой подать, но не буду напрягать парня. Решит еще, что у меня с головой не все в порядке. Может быть, потом расскажу ему краткую историю своей родины, хотя бы так, в порядке географически исторического минимума». «Относительно, Сугиями-сан», — неопределенно ответил я, — «все относительно, как говаривал старик Эйнштейн. Но мы отклонились от общего курса. Пойдемте на рабочие места, я вас переключу на другую задачу». Новые права доступа творили чудеса. Удивительно проработанная программа. В пару нажатий я открыл отчетность для Ивашира и набросал ему примерный план работ. Но не успел я погрузиться в изучение нынешней ситуации, как в рабочий мессенджер упало сообщение от моего единственного сотрудника. Ни слова, просто скрин с экрана. «Ладно, мы и сами образованы, разберемся». На экране монитора горела насыщенно красная загогулина одного из маршрутов. «Так, раскрываем все ниспадающие меню, и что я вижу?» «Удивительно, но идеально рассчитанный маршрут самим великим ИИ ведет груз прямо в тупик». Набираю Яшира, он с радостью выкладывает мне все о своей находке. «Вы видите?» — он радовался, будто ему дали премию. «Смотрите, алгоритм отправляет груз через мост с ограничением в 5 тонн, хотя сама машина с содержимым порядка 20-25. И таких случаев у нас еще 4. Правда, те машины еще достаточно далеко от этой точки». «Причина?» Я понимал, что парень нас ждет с готовым ответом. Ваше мнение? «Они используют устаревшую карту. Возможно, прошлогоднюю». Я слышал в трубке быстрые щелчки по клавишам. «Да, так и есть. Но дело в том, что я точно помню, что обновление присылалось на всех. Там открыли новую развязку и эту дорогу разгрузили. Но почему эти данные не внесены?» «Это невозможно. Сейчас проверю историю изменений». Стук клавиш стал еще быстрее и громче. Судя по такому рвению, мальчик засиделся на однообразной работе. А ему с таким талантом анализирования на текущем месте слишком пресно. «Да», — наконец произнес он, — «так и есть. Залиты старые данные. Но система сама не может использовать более старые файлы для обновления. Это возможно только вручную. Смотрю автора последних действий». После нескольких клацаний он умолк. Вместо ответа я получил еще одно сообщение. Очередной скрин из истории сохранений. Дата сегодня. Время — самое начало рабочего дня. Автор... «Ха! Ну вот ты и попался, северный олень!» Логин пользователя. Хига И. «Что замолчали, Хугиями-сан?» Стала напрягать эта затянувшаяся тишина. «С вами все в порядке?» «Не совсем», — признался он. «Я что-то ничего не понимаю». «Не волнуйтесь», — успокоил я его, совершив самую главную ошибку. Ну, нельзя пытаться успокоить человека словами «успокойся». Получается вообще противоположный эффект. Но даже не видя его, могу поспорить, что он сидит бледным, вжатым в кресло и озирается по сторонам. «Хига-сан не суперзлодей», — начал я ему говорить. «Мелкий пакостник, соглашусь, но он все равно ценит свою работу. Он скорее фанатик, вот это ближе к истине. Он искренне верит, что ИИ сам научится, пусть и через ошибки. Эксперимент, возможно, отличный, вот только мог обойтись компании в кругленькую сумму». Я не стал упоминать, что именно в этом случае спросить в первую очередь могли с меня. В любом случае, этого нельзя так оставлять, вот только исправить это следует красиво. «Сугиями-сан», — я улыбнулся от появившейся мысли, — «давайте сделаем вид, что полностью доверяем ИИ. Вы в это время внесите кое-какие корректировки в местах соприкосновения роботов и людей». «Стойте!» — он внезапно забеспокоился. «Но ведь то, что вы запланировали, — это шаг назад. Будущее за искусственным интеллектом. Он должен учиться». «Согласен с вами», — ответил я, потому что и сам так считал. «Но этот алгоритм как ребенок с гранатой. Да, он тоже учится, но крайне сложно и долго. А пока мы ему соломки подстелим, да проследим за каждым шагом, а то набитые шишки будут не просто золотые». Я, между тем, собрался решить эту ситуацию по старинке, без использования заемных мозгов и рук. Да и лишний раз обратиться к Ямагути-сан был повод. Как и ожидалось, она нисколечко не отказалась помочь. Всего несколько телефонных звонков, и проблема была решена. Я поблагодарил моего напарника и направился в кабинет главлогиста, перед этим, конечно же, проверив свежие данные. Все показатели вернулись к приемлемым, отлично потрудились. Булькнуло очередное сообщение от Хосина. Неужели еще что-нибудь придумал для меня? «Добрый день!» — поприветствовал его я, входя к нему в кабинет. «Что случилось на этот раз?» «Канака-сан!» — он строго смотрел на меня. «Почему у нас есть жалобы на качество доставки? Что за причина такого гигантского отставания от графика?» «Странно. Я прямо перед уходом к нему проверил графики еще раз. Все работает. Или он не обновляет отчетность, или ориентировался изначально на неверные данные». «Хосина-сан!» — спокойно, стараясь не заржать, ответил я. «Ваши данные в корне неверны. Давайте вместе перепроверим». Обновив отчет, я увидел совершенно иную картину. Как и следовало ожидать, данные в прогнозе стали еще более радужными, графики еще больше позеленели. Но я не успел договорить, как в кабинет без стука вломился Хига Изао. Вид у него был явно перевозбужденный. Он подскочил к нам и, тыкая пальцем в планшет, закричал: «Вы обманули мою систему!» Я и не думал, что моя доработка вызовет такую бурную реакцию. «Ручная прокладка маршрута — это позор прогресса! Мы что, теперь возвращаемся в Средневековье?» «Успокойтесь, коллега», — довольно жестко ответил я. Мне пришлось немного морально встряхнуть его, чтобы привести в чувство. Это была всего лишь разовая акция, и одной из целей было как раз показать, что не стоит сбрасывать со счетов и ручной труд. «Но разработка и обучение ИИ...» — казалось, Хига сейчас заплачет. «Это наш долгосрочный проект с огромным потенциалом!» «Который будет развиваться дальше», — заверил я его. «Поймите вы, наконец...» Прогресс в данном случае не сводится к замене людей машинами. «Хига-сан, наша цель — не допускать больше подобных...» Я прервался, подыскивая верное слово. «Ошибок. Благодаря...» Тут я задумался, стоит ли упоминать неоценимую помощь Сугиями, но решил, что сейчас это может принести больше вреда, чем пользы. «Моей аналитике мы избежали катастрофы. Представляете, на какие издержки мы могли попасть из-за подобных недоразумений? Кстати, возможно, вы сами желаете рассказать Хосина-сан о причинах, почему ИИ принял именно такое решение. Изао стоял перед нами весь бледный, покрытый испариной. Он начал что-то сбивчиво говорить, но начальник не стал его слушать. — Вы свободны! — он показал рукой на дверь. — Оба! — Канека-сан, хочу выразить вам свою благодарность за выполненную работу. Судя по долгим паузам и рваной мимике, эти слова дались ему непросто. — Хига-сан, от вас я жду объяснений. До конца дня извольте их мне предоставить. Речь Хосина была непривычно жесткой. Готов поспорить, в эту минуту наш местный Наполеон чувствовал себя никак не меньше, чем античный бог, этакий вершитель судеб местного разлива. «Но, Хосина-сан, я ведь все сделал, как вы!» — начал лепетать Хига, но договорить ему не дали. «На выход!» — закричал наш божок, и мой коллега быстро ретировался. Судя по последней, пусть и недоговоренной фразе, стало ясно, что директива моей подставы была спущена из его кабинета. Что ж, учтем и это, а пока будем считать, что первое сражение осталось за мной. Глава 13. Вернувшись на свое рабочее место, я сделал давно планируемое действие. Заказал в банке наличность. Уже через день должна состояться встреча с семьей Мураками. К ней надо заранее подготовиться. Быстрым движением пальца по экрану смартфона я открыл приложение банка. Вот суммы 6 миллионов йен. Дополнительное подтверждение. Жалко, Даудури, но ничего не попишешь. Чат-бот вежливо сообщает, что заявка принята, наличные будут ждать завтра после 12 в выбранном отделении. 6 миллионов. Цена свободы от Мураками-старшего. Или хотя бы отсрочки от Кэзуки. На секунду сжалось сердце, но я медленно выдохнул. Это одно из тех дел, которые не хочется, но нужно сделать. Вряд ли про меня забудут навсегда, но временную передышку я получу. Дальнейшее окончание рабочего дня ничем конкретным не запомнилось. Расслабляться рано, но Хосино вряд ли так быстро придумает очередную пакость. День-другой, надеюсь, у меня будут относительно спокойными. Можно продолжить осваиваться на рабочем месте. Последний клик мыши, сохранение файла и разлогинивание из рабочей программы. Офис Валлен еще гудит. Но звуки приглушены, будто на меня надели шумоподавляющие наушники. Я откидываюсь на спинку кресла, чувствуя, как напряжение последних дней Хига, Хосина, Мураками на секунду отступает, оставляя после себя ватную пустоту. Взгляд падает на заставку рабочего стола. Фото Момо, спящей на спине, всеми четырьмя лапами кверху. Уголки моих губ дрогнули, почти незаметной улыбки. Я встал и пошел в сторону выхода из офиса, минуя ряды все еще занятых коллег. Взгляд Хосино, из-под лобья наблюдающего из кабинета, ощущался как физический укол между лопаток. Я предпочел сделать вид, что не заметил. «До завтра, змеиная яма!» — мысленно бросил я, выходя в прохладный вестибюль. Казалось, что даже воздух тут иной. Так пахнет свобода, хотя и временная. Сегодняшняя победа над Хигой и Хосино уже кажется далекой, как будто происходило не со мной. Гораздо реальнее были пульсирующая усталость в висках и мысль о Момо. Я решил, что в нынешней ситуации лучше пройтись пешком. Я понимал, что необходимо сознательно отключить мозг от Валлен, от мафии, от часов, всего, что нарушает привычный ритм жизни. Хотя какой именно ритм? В прошлом я жил в еще более диком ритме, работая по 25 часов в сутки. И к чему это меня привело? Постоянная суета, спешка, по вине которой я и попал в ту злополучную аварию. А если огнем...